Торвард метнул сразу два копья двумя руками, и сразу два слета полетели в воду. Один был пронзен, а второго, успевшего прикрыться обухом секиры, отбросила сила удара. Почему-то они даже не пытались увернуться, хотя видели его. Ормкель из-за спины конунга выпрыгнул вперед и скосил мечом одного из слетов, словно травяной куст. Другой слэт скинул им навстречу щит, но Ормкель, дико рыча от ярости, как медведь, расколол его одним ударом. За спиной его вскочил еще один противник, рубанул его мечом под колено. Торвард уже видел Ормкеля мертвым, истекшим кровью, но тот только обернулся и мгновенным взмахом снес слету полголовы. Нога его осталась цела, словно выкованная из железа, и даже незаметно было, чтобы он почувствовал боль от удара. Может, становится понемногу берсерком? «Хугин и Мунин!» — кричал где-то впереди Эгвальд Ярл. Торвард то выхватывал его взглядом из гущей схватки, то снова терял, но пройти к нему не мог, так как на Красном Вороне собралось слишком много народа и требовалось сперва освободить место. Волна качала корабли, прикованные друг к другу железными крюками. На всех 11, превращенных в единое поле битвы, кипела общая яростная схватка. Слетов явно оставалось меньше. Торвард дивился, замечая, как легко поддаются противники их ударам. Он считал слетов за лучших бойцов, а те рубили мимо, как пьяные. Оружие их казалось тупым. Не раз слеты шагали за борт и пропадали в воде, как будто забыли, что бьются не на земле.